14. Это был камень красной яшмы, темно-красный, похожий на спекшуюся кровь. Солнце раскалило его до тонкого запаха тины, который был слышен только когда Неферт, сложив ладони, подносила камень к лицу. «Где ты нашла этот камень?» – спросил рядом голос кошки, приближение которой Неферт не услышала. «Ты меня пришла утешить, Миура?» Лицо Неферт, устремленное через заросли камыша туда, где похожие на маленьких серебряных рыбок солнечные блики скользили по молочно-голубой воде бесконечного Нила, осталось неподвижным. Впервые в жизни Неферт уходила одна так далеко от дома. Но это тоже не имело никакого значения. «Не надо, наверное. Нахт уехал». «Утешить? Напротив, чтобы сделать тебе еще больнее». «Разве это получится?» Неферт тихо улыбнулась. «Разве за одну жизнь можно умереть больше, чем один раз?» «Можно. В одной телесной оболочке можно умирать и воскресать не единожды, а всякий раз, когда изменяется ее духовное содержимое. У всех?» «Нет, у очень немногих. Люди боятся изменения. Ты не знаешь, как сильно они этого боятся. Нахт всегда удивлял меня неведомой ему самому тонкостью догадок. Он назвал тебя змейкой. В тебе всегда будет жить неустрашимое стремление сбрасывать прежнюю кожу. А сбрасывать ее – это значит умирать и воскресать. Так чем же ты хочешь сделать мне больно? От чего уехал Нахт? От того, что дела позвали его в пески. Дела делами, пески песками. Нахт сбежал от тебя. От меня? Да, и хвала Изиде, что он сделал это вовремя. «Нет», – Неферт прижала к щеке темно-красный камень. «Там должна быть чья-то лодка внизу. Видишь, на колышек накинута веревка. Покатаемся на ней немного?» «Давай. Только ведь там нет весла». «Как знать. Ты не боишься? Ведь это чужая лодка». «Мне все равно». «Вот уже и одно преимущество твоего нынешнего состояния», – насмешливо произнесла кошка. «Раньше ты стала бы об этом беспокоиться». Неферт сбежала к берегу. В спрятанной соломенной лодке и в самом деле оказалось весло, которым она оттолкнулась от земли, пока Миура с явным удовольствием устраивалась на носу. Узкая лодка заскользила в зеленом прохладном мраке прибрежных зарослей. «Почему ты сказала, что Нахт сбежал от меня, и почему ты возносишь хвалу богинь за то, что мне так плохо?» – спокойно спросила Неферт, легко погружая весло в черно-зеленую воду. «Хвалу богине я возношу не из-за твоих страданий, а за то, что твоему брату посчастливилось унести ноги живым и невредимым. Скажем прямо, шансов на это у него было несколько меньше, чем если бы он столкнулся в одиночку с армией хеттов. Ты опаснее для него, чем он для тебя. Это так же верно, как то, что тебе сейчас больнее». «Ты второй раз такое говоришь. Чем я опасна Нахту?» «Я показала тебе, что Нахт бывает не только таким, каков он с тобой». Неферт смотрел не на кошку, а в темную воду, струившую вслед лодки в черные пряди водорослей. «Да, Нахт бывает разным, я знаю это. Но ты не знаешь, какая половина в нем сильнее. Конечно, та, что со мной. Глупая змейка. До встречи с тобой он превосходно обходился без этой половины. Ты разбудила в нем ту душу, которую он заставляет спать. Этого я не хотела объяснять тебе раньше времени». «Заставляет спать? Как это, Миура?» «Сам того не зная, естественно». «Миура, почему он заставляет спать такую прекрасную душу?» «Потому что в твоем прекрасном и могущественном брате нет той силы, которая могла бы эту душу подчинить». «В Нахте нет силы? Этой нет. Здесь он настолько слабее тебя, насколько ребенок слабее его в рукопашной схватке. Тебе трудно это понять, потому что в тебе есть эта сила. Так же трудно понять Нахту, что можно не управлять конями. А вот что случится с неумелым наездником, который попробует объездить норовистую лошадь? Она его сбросит и расшибет насмерть. Сразу? Может быть сразу, может быть нет. В том-то и дело. Нахт и так слишком долго продержался на скаку. Пойми как следует, ты хочешь слиться с той его душой, которая не может бодрствовать слишком долго. Но пока ты с ним, ей не заснуть. Эта история могла кончиться очень плохо. Но послушай, Миура. Неферт испуганно прижала руку к быстро-быстро забившемуся сердцу. В темной воде, над повторенным водой бортом лодки, возникло зыбкое отражение стройной рыжеволосой женщины, сидевшей очень прямо и неподвижно, со сложенными на коленях руками. Лица невозможно было разглядеть. Неферт вскинула глаза. На носу по-прежнему сидела кошка. Отражение в воде исчезло. «Теперь ты поняла, кто приходил к Нахту?»